Глава 37. Фэн. Со Слоан я столкнулся совершенно случайно по пути к бассейну. Она всю неделю игнорировала мои сообщения. Я несколько раз пытался поймать ее хотя бы на 5 минут, но она то бегала, то занималась домашкой, и ей все время было некогда. Так что, когда мы встречаемся на улице, перед нами встает неловкий выбор. Либо мы притворяемся чужими, либо нехотя садимся рядом. «Прости, что не отвечала», — говорит она, сидя со мной на трибунах и глядя на дверь раздевалки в ожидании появления Эрджея. «Я тебя не игнорировала, правда, просто была занята». Да я так и подумал. Вот только учитывая их замут с Эрджеем и очень прямолинейный намек держаться подальше от ее сестры, я начинаю подозревать, что Слоан просто невысокого обо мне мнения последнее время. «Ну так...» Она отбивает какой-то ритм носками кроссовок. «Ты что-то хотел, или?» «Да, пару вещей. Хотел попросить об одолжении». «Дай угадаю, это связано с моей сестрой». Я киваю, чувствуя поднимающееся внутри недовольство. «Я понадеялся, может, ты могла бы поговорить с отцом, замолвить за меня словечко». Она прищуривается. Слоан мастерски умеет пришпиливать парня к месту взглядом и заставить его бояться смерти. «Это с чего бы вдруг?» «Потому что ты заботишься о Кейси и любишь, когда она улыбается». Я сухо пожимаю плечами. «Знаю, ты меня недолюбливаешь, но ты же не можешь отрицать, что я хорошо на нее влияю. Ее депрессия отступает, когда я рядом, и ты это знаешь, Слоан». В чертах ее лица мелькает неуверенность, и она резко кивает. «Да, знаю. Я устал видеться с ней по часу в выходные. Как ни крути, я либо продолжу уговаривать ее сбегать ко мне по ночам, либо ты поможешь мне с вашим батей». Она снова сверлит меня взглядом. «Скажи мне честно, чего ты хочешь от этих отношений?» Хороший, мать его, вопрос. Если бы я знал, то не издевался бы над собой, танцуя вокруг да около, как последний девственник на выпускном. «Не знаю», — говорю я, — «сейчас мы друзья, и, может быть, если ты напомнишь об этом директору, он даст нам проводить вместе больше времени». Ее взгляд режет меня без ножа. «Все еще жду хоть одну причину, почему мне стоит помогать тебе катить шары к Кейси». «Ладно, вот это было больно. Признаю, послужной список с девчонками у меня не самый благородный, но они ничего для меня не значили. Городские, случайные самодовольные тёлки из частной школы, которым хочется побунтовать против папочки. Они не Кейси. Она добрая и искренняя, и, пожалуй, самая милая из всех реальных людей в этом мире. Вот только как сказать это все Слоан, не выкопав себе при этом могилу? Я сглатываю. Кейси не какая-то там девчонка на одну ночь. Мне это известно. И я, пожалуй, единственный человек, который знает, через что она прошла не хуже тебя. Поверь, я не хочу причинять ей боль. Все последние месяцы я провел, делая все, что было в моих силах, чтобы помочь Кейси, пытаясь быть тем, на кого она сможет опереться. В последнюю очередь я хочу отправить все это коту под хвост, только чтобы затащить ее в постель и потом уйти, пока она спит. Если бы это было моей целью, я бы уже добился. Переспать с кем-то можно более простыми способами. «Ладно», — Слоан замечает выходящего из раздевалки Эрджея и встает. «Расскажу папе, какой ты хороший. Только не думай, что это будет искренне. Я все еще считаю, что ты ее недостоин». А я и не спорю. «Спасибо», — говорю я, и мой голос дрожит от благодарности. «А вторая вещь какая?» — спрашивает она, уже идя к проходу. «А, да». Я иду было за ней, но она начинает перескакивать через ряды сидений. «Ну?» — спрашивает она через плечо. Эрджей стоит у подножия лестницы, закинув спортивную сумку на плечо. Он улыбается Слоан, которая все еще ждет моего ответа. «Неважно», — говорю я. «Подождет. Иди, поздравляй моего братца». Слоан срывается с места и прыгает в руки Эрджея, а я давлю вздох и достаю из кармана телефон. При виде сообщения от Кейси я не могу сдержать улыбки. Кейси. Поговорил с моей сестрой. Я набираю ответ, направляясь к выходу. Я. Ага. Кейси. И? Я. Она сказала, что разберется с вашим папой. Кейси присылает мне молящиеся руки, а затем краснеющий смайлик. Моя улыбка тускнеет. Черт, краснеющий смайлик. С огнем играешь, предупреждает меня внутренний голос. Уж поверьте, я в курсе. Но эта девчонка и правда много для меня значит. Да, я заставляю ее улыбаться, но она также заставляет улыбаться меня. Так что пусть я играю с огнем. Мне все равно. Дайте мне сгореть.